Глава 30. Мира. Я не раз летала частными рейсами, но подобного класса бортом впервые. Он принадлежит Миллерам-старшим, Андрею и Александре. Наши мужья с юности дружат, и мы летим, чтобы отпраздновать две свадьбы в таком вот узком кругу. Кроме нас с Виктором и Сони с Марком, здесь еще Юля, лучшая подруга Александры, и ее муж Роман. Честно говоря, я рассчитывала побыть на Андреевой вилле на острове Прослен, куда они приглашали нас еще в Рождество. Жалуется Соня, поглаживая живот. Но беременность внесла свои коррективы. Слишком долго лететь до Сейшел, слишком далеко от привычной, высококвалифицированной медицинской помощи. Поэтому пока Алтай. Маленькая рыжая девушка, понимающе вздыхает. Она тоже беременна. «Эх, девчонки, вспоминаю наш с Ромой первый месяц после свадьбы. Сказка!» — подтягивается Юля. «Обожаю Сейшелы. Мы в свадебное путешествие летали на Ладик». «Ты летала уже, с тех пор, как узнала, что беременна?» — спрашивает ее Соня. «Еще нет, это в первый раз. Ромка нервничает, из-за этого даже за руль стараюсь не садиться». Срок у девчонок почти одинаковый, может, в месяц разница. Соня заваливает подругу вопросами о беременности. Меня, признаться, эта тема смущает. Я не хочу в нее погружаться, пока мой тиран не сделал меня беременной. Зачарованно смотрю в иллюминатор, не вслушиваясь в их разговор. «Ну хорошо, что у нас рядышком квалифицированный медик». Соня сжимает мою руку. «Мы очень сдружились с Соней перед тем, как Водзинский отправил меня в тур по Европе. Она в курсе всего, что случилось на нашей свадьбе». «Мир, ну а как у вас?» Юля кивает в сторону мужчин. Виктор, Марк и Роман сидят чуть поодаль в глубоких кожаных креслах за низким столом. Еще один мужчина с ними — начальник службы безопасности моего мужа. Они обсуждают что-то интересное, видимо, и в полголоса, чтобы нам не было слышно. «У нас все в порядке», — спокойно отвечаю. «Ты еще не беременна? Виктор хотел». «Нет». Осекаю. Соня переводит взгляд с Юлии на меня и решает перевести тему. «Юль, ты знаешь, что происходит в последние дни? Что за таинственные собрания? Шушуканье за закрытыми дверьми? Безопасники постоянно крутятся рядом, охрану усилили. Будто к войне готовится, честное слово. Если решили нам ничего не говорить, лучше не лезть. По опыту знаю», — хмурится Юля. Закрываю лицо ладошками и тру глаза. И решаюсь поделиться догадкой. Думаю, это связано с Белоярском, девочки. «Ну-ка, подробнее». «Я ничего не знаю, это предположение». «Юль, есть какие-нибудь мысли?» Юлька приосанивается, потом наклоняется к нам и начинает шептать. «Короче, дело такое. Знаете же, что у старшего из братьев Миллеров, Андрея, фармацевтический бизнес в Канаде. Мы познакомились, когда он прилетал на конференцию в Карелию. Нас с Сашкой туда шеф потащил, а Рома побоялся отпускать одних и поехал с нами. Там они и подружились. У мужа моего — частное охранное агентство. И когда с Саней чуть не случилось несчастье, именно Ромка помог. Ну, знаем мы. Что дальше? Андрей намерен часть бизнеса переводить в Россию, потому что Сашка не хочет переезжать в Канаду насовсем. Но если у тебя в Ванкувере Андрей Матвеевич Миллер — царь и бог, то у нас в России, матушке, никто его не ждет с распростертыми объятиями, несмотря даже на его капиталы, которые он готов сюда перевести. И? После того случая Андрей стал просто повернут на безопасности. Он тогда воочию убедился, как работают Ромкины бойцы, и решил сколотить свою персональную армию под его началом. «Он финансирует Ромино агентство?» «Финансирует, ага. Там такие деньжищи. Мне страшно даже». «А с какого боку тут Водзинский?» — спрашиваю. «У него доля?» Юлька качает головой. «Ясно, у Виктора неприятности на малой родине. И появились они только после женитьбы на тебе, Мир. И сейчас наши мужья готовятся раскатать этот ваш Белоярск. Не удивлюсь, если они потом вернутся в Москву без нас». «С чего ты взяла?» «С того. Зачем Марку тащить с собой в отпуск начальника своей службы безопасности, ты подумай?» «Будут там организовывать форпост?» «Угу». Мы встревоженно переглянулись. «Раньше времени не переживаем. Надо Сашку расспросить, она должна что-то знать». Несколько минут проводим в полном молчании. Снова отворачиваюсь и смотрю невидящим взглядом в иллюминатор. Если бы муж соизволил со мной поделиться, если бы хоть намекнул, чего ждать, но после того, как он указал мне мое место, и разговаривать с ним не хочется. «Девушки, как самочувствие?» — оборачивается Марк. «Чего грустим? Скоро посадка!»